Вы бы могли организовать встречу с ним, решаюсь я осторожно потыкать палочкой. Если вы готовы отправиться со мной в Пусан, то никаких проблем, едва обозначив улыбку уголками губ, сообщил он. А вот глаза ничего хорошего точно не обещают. А на нашей территории, что я с этого получу? Прямо спрашивает он. Он может пропасть, и вам не придется иметь с ним дела, предлагаю я. Ни в коем случае. Если с ним что-то случится, достанут и меня, и вас, качает он головой, недовольно поджимая губы. Я согласился прикрыть вас в обмен на гарантии безопасности, но работать против организации не собираюсь. Логично. Я глянул на Саю и Юрика, что, сообразив, тут же кивнули. Для предложения момент выпал удачный, но для надежности, камеру я, пожалуй, выключу. Секунду, ага. Что же, если в течение года вы не создадите нам никаких проблем, тень устранит одну из целей, на которую вы укажете. Хм, задумался он, конкурентов у него в организации и парламенте достаточно, поэтому такие услуги ему явно понадобятся. Вот только предоставлять мы ему их не станем. Хе, никаких следов к вам вести, естественно, не будет. Правда, подготовка может занять время, улыбаюсь я многообещающе. Звучит интересно. Год, хм, приемлемо. Задумчиво бубнит он, постукивая большим пальцем. Его интересуют только мутанты, думаю, замаскировать общение с ним вы сумеете. Но он не покинет Пусан просто так. А что если сообщить ему о мутанте, необычно большого размера, доставить которого целиком нет возможности? Импровизирую я на ходу. И требуется консультация, а такие существуют, недоверчиво хмыкает он. Пока самые крупные были встречены в Англии, великаны до 5 метров ростом. Их смогли доставить для исследования по частям в Европейский институт. Псих почти неделю донимал меня, требуя достать ему такого же. Вели, удивился я, вспомнив таких, и тряхнул головой. Да, существуют монстры крупнее и даже не гуманоиды. Этого не должно быть. Складка на его лбу снова собралась вместе с бровями. Фауна не подвергается воздействию биовещества. Так мне говорили. Подвергается. Уже как минимум несколько особо опасных монстров этого типа было обнаружено, не соглашаюсь я. Одного из них нам даже удалось ликвидировать. Доказательства, вы догадались их сфотографировать или заснять, хмурится он, кивнув на камеру. Или хотя бы тело уничтоженного, нет, к сожалению. Вздыхаю я, а Лиза после своего небольшого выступления, особо не отсвечивающая, вдруг встрепенулась. Тогда это бессмысленно, качает он головой. Сито фанатичный исследователь, но ссориться с ним, вводя в заблуждение, я не собираюсь. Он на равных общается с лидерами нового рассвета. К тому же, все равно потребуется достать часть мутанта. Олег, услышал я настойчивый шепот Лизы. Что? Повернувшись, понял, что она со странной ухмылкой копается в своем лаптопе на предплечье. Помнишь, КХМ, помнишь же зверя? Начав было шептать, кашлянув и улыбнувшись, она заговорила громче. Запись с камер беспилотников сохранилась. Я думала, они очистились после отзыва. Вы о чем? Хмурится Шинахара. Ты сможешь перекинуть ее на ноут? Мгновенно соображаю я и поясняю Шинахаре и остальным. У нас нет фото, но есть видеозапись уничтожения монстра. Подойдет для демонстрации? Видео? Пару раз недоверчиво сморгнул он. Серьезно? Под перешептывание, Лиза, выбравшись из-за стола, тут же пристроилась рядом со мной. Вскоре небольшой проводок перекинулся от ее лаптопа к ноутбуку на столе. Она завозилась, быстро отстукивая пальцем по экрану на предплечье. Из ее пояснения, произнесенного в полголоса, стало ясно, что она отредактировала видео, обрезав его, оставив только момент обнаружения зверя внутри аквапарка и несколько секунд его довольно активной жизни под обстрелом, плюс облет его останков в конце. Надеюсь, вороньи тушки Шинахару не смутят, хотя там пыль после рухнувшего потолка. «Пойдет?» – спрашивает она, улыбнувшись и отключая проводок. На все про все у нее ушло меньше 3 минут. «Сейчас посмотрим», – кликаю я на иконку видео в центре рабочего стола. На перемотке быстренько отсмотрел кадры, заснятые камерой дрона. Запись немного темная в начале, потом все в пыли и дыму, но отметил, что глаза духа ворона, в целом, ему ничем не уступает. Тоже отличное качество картинки, только передача аналоговая из мозга в мозг. Надо потом будет запись уничтожения зверя всем остальным показать. И раз такое дело, то и для пропаганды с нашей стороны это тоже сгодится, мол, каких тварей эти сволочи породили. Не совсем они, конечно, но первопричина они все же, к древнему богу претензий выставить все равно не выйдет. Это не было спланировано, поэтому запись вы посмотрите тоже, но чуть позже, извинился я перед зрительным залом и, получив ободряющие улыбки от девчат и понимающие кивки от Юрика и остальных, мистер Шинахара, перехватив ноутбук, переместился к Шинахаре и, развернув к нему экран, клацнул по пробелу. Видео идет без звука, но кадры там впечатляющие. Влет дрона в аквапарк, в котором не протолкнуться от мертвяков. Полупустые бассейны с потемневшей и пожелтевшей водой. Большой бассейн с кучей тел на дне и огромный монстр, затаившийся в его глубокой части. Момента с обстрелом ракетами уже не было. Видео прерывалось и переходило на то время, когда крыша рухнула и охотницы расстреливают его мечущегося внизу, до момента появления вороньей стаи. И уже последние кадры – это раздавленная, смятая ударом силового поля туша монстра, размером с микроавтобус. Лиза завершила нарезку эффектным кадром измочаленной пулями акулоподобной головы. «Впечатляет», – задумчиво говорит он, когда я отношу ноутбук обратно к столу и спрашивает с подозрительностью в голосе. «Это ведь реальные кадры? Слишком уж качество хорошее, больше на кино похоже». «Да, меньше недели назад его уничтожили», – поясняю я, видео с разведывательных беспилотников, доказать можем хоть сейчас. «Не нужно, я вам доверяю», – кивает он нагло усмехаясь. В его голосе и глазах снова видна расчетливость, он подсобрался, что-то прикидывая. Хорошо, такое его точно заинтересует. Я слышал, мертвецы поедают плоть, так от него еще что-то осталось, думаю, кости должны были уцелеть. Этого хватит, если сможете их достать. Его глаза алчно загорелись. Вы ведь сможете? Да. Вот как мы это устроим, ты гарантируешь нашу безопасность здесь? Да. Повторяю я, впечатленный его реакцией. Вы добудете биологический материал. Я представлю ему тебя, своим человеком, что хочет больше узнать о исследованиях, для более эффективной работы и лояльности. Материалы передадите через меня. Естественно, мне потребуется копия видео. Ну и предупрежу, если с ним или со мной что-то случится, гнев организации обрушится на ваши головы незамедлительно. Гарантирую. С вашей стороны вы гарантируете прикрытие? Закусив губу, уточняю я. Естественно. Хищно усмехается он, почуяв, видимо, наживу и учитывая его положение, значительную. Тогда нас это устроит. Медленно киваю я, не получив сигнала от Ина, и говорю, осторожно подбирая слова, подвешивая его на еще один крючок, раз уж это для него дороже золота. В ближайшее время мы планируем ликвидировать еще одного монстра. Если вас это так интересует, мы предоставим вам записи, биологические материалы по нему, если будет возможность, и продолжим наши изыскания для сотрудничества в дальнейшем. Это прекрасно. Кивает он, самодовольно расправляя плечи и откидываясь на спинку стула. Деловые люди всегда найдут точки соприкосновения. Меня аж внутренне передернуло, но я только выдавил улыбку. Интересно даже, получается лицо держать, хотя кажется, глаз скоро подергиваться начнет. Мысленно отсчитав до трех, я пробежался по списку вопросов. Часть из них ему задавать смысла уже нет, или он ответил на них косвенно. Дальнейшие планы организации так понятны. Добить сопротивление и взять наконец мир под контроль окончательно. Будем заканчивать нашу беседу. Поднимаю я на него взгляд. Ну наконец-то, фыркает он. Должен признать, уже отвык от журналистов и камер. Материалы мы добудем в течение недели, прикидывая наши возможности, говорю я. Как быстро вы убедите Сикайсина посетить нас? Спланировать еще один рейд в аквапарк будет несложно. Повторим высадку на вертолете, просто в этот раз уж с эвакуацией. Можно было бы отправить туда только его, но боюсь, что только части костного вещества будет мало. Придется отпилить кусок побольше, а незаметно ей это провернуть уже не получится. А раз уж будем шуметь, то и стесняться нечего. Не раньше, чем через 2 недели, он занятый человек. Закатив глаза, прикидывает он, я предупрежу за 2 дней, хорошо, я надеюсь, у вас хватит ума не обсуждать нашу беседу ни с кем, мягко улыбаюсь я ему, все же хотелось бы осознавать, что мы поняли друг друга, естественно, дергается уголок его губ, вам нужна тишина, вы ее получите, прекрасно, это все пожалуй, киваю я ему и глянул на Юрика, если у нее к нему вопросов нет, то можно и заканчивать, она заметила, покачала головой. Прошу вас пройти в выделенную вам комнату и подождать, пока записи самолет приготовит к вылету. Нам хотелось бы избежать лишних контактов. Ага, эй, Такаги. Заметив мой взгляд на нее в конце беседы, встает он со стула. Что? Голос Юрика звучит довольно нейтрально. Похоже, за этим парнем стоят серьезные люди. Да, кивнув на меня, усмехается он. К чему этот вопрос? Сохраняя нейтральное выражение на лице, немного склоняет она голову на бок. Просто хочу, чтобы ты поняла. Он встал в паре метров от нее и постучал себя пальцем по лбу. Не знаю, чем твой муженек и ты их привлекла, но скоро они поймут, где находится реальная власть и перспектива чего-то достичь. И тогда они сделают правильный выбор, и это не займет много времени, ты ведь понимаешь? Он улыбнулся мне, эдак по-звериному отечески, мысленно возложив мне руку на плечо, отчего меня снова внутренне передернуло. Сжав кулак, тряхнул им и уверенной походкой направился к выходу, оставив остальных молча провожать его взглядом. Последнее слово он не мог не оставить за собой. Макота выводит следом за ним, и куда? Проверенные и крепкие парни сопровождают обоих. Юджин изо всех сил игнорирует старика, когда тот проходит мимо. Не удивлюсь, если он лично к нему ночью с кинжалом придет. Правильный выбор. Когда дверь закрылась, тихо, произнесла Юрика и мелодично прыснула, тут же прикусив губу и прижав ладонь к губам, выдохнула, посмотрев на своих людей. Простите, нервная. И все же, какая же он, оказывается, мразь. Вот, полностью согласна. Тут же поддержала ее Миура. Мразь — это слишком мягко. Хрустнув костяшками пальцев, ворчит Рика. Да, я считала Шида мерзавцем, но в сравнении с ними. Поддакивает Рэй. Может, не стоит передавать им материалы для исследований? Вклинившись, спрашивает с тревогой в голосе Шизука. Кто знает, каких еще монстров они смогут породить. Согласна, Юрика вместе с остальными полукольцом окружают меня, едва вставшего со стула. Я не стала останавливать тебя, но это не кажется мне разумным решением. Вы правы, конечно, киваю я и утомленно вздыхаю. Но только если рассматривать это как единственную проблему. Бедствия уже появились по всему миру, только вопрос времени, когда они обратят на себя внимание организации. Это во-первых. И во-вторых, получив материалы, они не смогут тут же пустить их в дело, подобного рода исследования это на годы, а к тому времени мы уже сможем подготовиться. В таком ключе, да, соглашается она и, удовлетворенно кивнув, кивает остальным. Спасибо, это было не слишком приятно слышать, но такую правду нам стоило узнать. Теперь мы более полно представляем, с кем и чем имеем дело. Думаю, нам всем нужно немного времени, чтобы обдумать услышанное. Это уж точно. Хмурится Юджин и кивает на камеру. Я теперь сомневаюсь, что эту запись стоит показывать, она многих сильно напугает. К тому же, мы опираемся на Олега и его команду, а большинство о нем ничего, кроме слухов, не знает. А вот возможности нового рассвета все уже видели. Хаос. Если, конечно, он не особо врал. К сожалению, в основном не врал. Ну или к счастью, пожал я плечами. Пару пунктов я обозначил по тайм-коду. Монтировать придется, пожимает плечами Миура и уверенно добавляет. С этим я справлюсь. Я возьму запись. Да, конечно, копию на всякий случай нам сделайте. Киваю я, доставая флешку из камеры. И все же, опасно все это. Вздыхает Юджин и, кивнув мне, направляется к выходу. Вот уж правда, поддерживает его кота, не отправляясь следом. Ну, надеюсь, ты сделаешь правильный выбор, улыбнулась мне Юрика, положив руку на плечо Сэе. Тоже надеюсь, громко вздыхаю я. Я правда еще один пункт не упомянул, при всех. Ты о чем? Она немного прищурилась. Организация не единственный враг, поясняю я несколько мрачную картину. Она самый заметный и явный, но не единственный. Есть еще минимум две, хм, даже уже три, силы, что угрожают этому миру, глобально. Да, Сэя мне говорила. Кивает она, сжимая ее плечо. И еще есть потенциальные союзники, как среди выживших, так и из последователей иных сил, добавляет более теплых красок своим комментариям Сэя. Так что мы не одни. И это тоже, признаю я, улыбнувшись. Столько напастей. Впрочем, скучной такую жизнь точно не назовешь. Покачала головой Юрика, потискала ее еще раз и, кивнув всем, идет к двери. Глаза невольно проследили за ее стройным станом и округлостями ягодиц. После того, как столько времени смотрел на мясистое лицо Шинохары, задница, особенно настолько привлекательная, кажется мне еще более привлекательной. КХМ. Абсолютно точно, причина именно в этом, просто отдых для глаз. Через два томительных часа ожидания, под спектакль, разыгрываемый перед его подчиненными, Шинохара наконец взошел на самолет и покинул нас. Вместе с ним улетела Ева. Девушка летит не только как живое пугало, на мгновение она появилась перед ним, прежде чем исчезнуть внутри салона. По прибытии в Пусан, она проведет осмотр обстановки уже там, поработает по профилю, разведчиком, соберет информацию о имеющихся в городе силах, Ну и раз после отзыва сохраненная информация не удаляется, то еще и поснимает. Через день или два я ее отзову и призову снова, благо проблем с этим никаких не должно быть. Мы решили переночевать на базе, светового дня осталось чуть больше часа, и уже завтра утром вернуться домой. Юрика тоже осталась, сразу после его отбытия у нее началось производственное совещание. Ребята тоже непрерывно обсуждают услышанное. Хисаши мрачно сдвигает белесые брови, весь вечер хрустит пальцами и явно представляет, как ногами и кулаками выбивает из Шинохары и остальных членов организации дух. Рэй его желание чутко и воинственно озвучивает, приговаривая, как она бы вертела их на своем копье. «Даже мне немного страшно, больше за Хисаши, непонятно про какое именно она копье говорила». Рика брюзжит и язвит. «Теперь я более чем уверен, какой она станет бабкой. Даже есть шанс посмотреть и не допустить». Саика держится спокойной, хотя глазки эффектно посверкивают, когда она комментирует невинно кровожадные слова Рэй. Она бы явно тоже повертела Шинохару и всех остальных на чем-нибудь остром и вращательном. Благо у нее выбор теперь широкий. Сэя более сдержанная, размышляет вслух о самой структуре организации, отмечает ее слабости в структуре. Шизука подкралась ко мне со спины и лечит душевные раны нам обоим, прижимаясь ко мне грудью. Она полудремлет, положив мне голову на плечо, с виду и не скажешь, что переживает. Но все же беспокойства она предпочитает держать в себе, а с теми, что прорываются, я справляюсь пока, надеюсь, и впредь тоже буду. Кота же принял новый мир всем сердцем. Хоть он и старается этого лишний раз не показывать, но его нынешнее положение дел полностью устраивает. Конечно, приложи он должные усилия, то и не случись вспышки, он бы стал нормальным членом общества. И он это прекрасно понимает. Ну или нет, кто этих атаку разберет. Хотя то, что он мир принял, вовсе не означает, что ему не о чем жалеть. Ну, по крайней мере, наших врагов он жалеть точно не станет. Кунайчи и охотницы – наиболее спокойный контингент. Все же случившееся не стало для них личной трагедией. Их мир остался в их прошлом, памяти, и когда они умерли, все было не так уж и плохо. Хотя, наверное, и радужным тоже не было, иначе бы их не было здесь. Но и их циничность произошедшего все же зацепила. Ализа и Ина так и вовсе активно участвуют в разговоре. У меня настроение двойственное. С одной стороны, рад, что задуманное получилось. Осталось еще немного и информацию о вспышке и случившемся я соберу. К тому же убили сразу двух зайцев, информацию получили и время выиграли. Кажется, что заинтересовать его получилось, пусть и не золотом, от которого он, кстати, не отказался. С другой же стороны остался неприятный осадок от общения с этим человеком. Причина, почему они поступили именно так, кажется глобально несправедливой и глупой, и одновременно циничной и убийственно-рациональной. Они хотели власти и доминирования в мире любой ценой, и на это, любую цену, они пошли, получив необходимый инструмент. Им стала вспышка условного зомби-вируса, и именно этот кусочек пазла и осталось собрать. И примерно через 2 недели, надеюсь, все получится. Настроение немного улучшается, когда система присылает оповещение. Написанный отчет об артефакте принят и пришел еще один. Ну вот и первые 2 жетона заработаны, а если мои старания и испытаниями оценит, то и все 4 возможно получится. Внимание! Создано 2 временных ячейки инвентаря. Поступил артефакт для теста по заданию торговца артефактами. Через 3 дня артефакт будет изъят у пользователя. Ячейка доступна только для артефактов, выданных по заданию. Важно! Не рекомендуется извлекать артефакты с 2-й ячейки в помещении. Сначала подумал было, что система выдала 2 артефакта сразу или комплектные из 2 штук. Ну, раз 2-й не рекомендуется, достану 1-й, к тому же 1-й выглядит как знакомая черная коробка, а вот 2-й подозрительно смахивает на деревянную ладью или дракор. О, новый артефакт, замечает Сэя появившуюся у меня на коленях черную коробку. Сэя, он самый, киваю я, снимая крышку. Ребята, не сговариваясь, тут же пододвинулись ближе. Внутри оказалось подобие полупрозрачного шара, мутно-серого, на подставке из резного дерева. Я попытался взять за него и вытянуть его наружу, но шар оказался почти неосязаемым. Руки ощутили необычную плотность, словно руки погрузились в воду или в жидкий ветер. На серой сфере шара пошли мутные волны, когда мои пальцы прошли его внешнюю оболочку. Я тут же отдернул руки, неловко улыбнувшись, перехватив его за подставку, извлек наружу, поставив на чайный стол. «Это что, шар для предсказаний?» — хмыкает кота. «Хм, нет, это модуль управления судном, Прочитав заголовок на верхней странице брошюры, говорю я, доставая книжицу. «Духовным». «Духовным», переспрашивает Ц. «Сейчас зачитаю. Гильдия торговцев рада вам представить артефакт премиум-класса. Духовное судно, созданное мастером Сунг Чи Небесный Владыка. Название артефакта – духовная ладья «Белый ветер». Целью создания данного артефакта было создание комфортного транспортного средства для перемещения в мире духовных практик. Ладья обладает высокой скоростью полета, до 200 км в час, для людей без духовных практик, отменной маневренностью для своих размеров, безопасностью полетов для пассажиров и владельца, система предупреждения столкновения, защита от опрокидывания при маневрировании, защита от выпадения за борт, воздушный щит, огромной грузоподъемностью, до 10 тонн. И все это не зависит от духовной силы практика, и ею способен управлять даже ребенок. Человек же, обладающий высокой духовной силой, способен еще более поднять характеристики белого ветра. Для управления белым ветром достаточно вложить ладонь внутрь сферы модуля управления. Изменяя положение руки внутри сферы, можно совершать интуитивно понятные маневры. Модуль прилипает к любой точке судна или переносится внутри него. Он не может выпасть наружу от удара. Без него судно невозможно угнать, либо это потребует огромного количества духовной энергии. Имея в руках модуль со сферой управления, можно вернуть судно обратно с любого доступного расстояния, проверено до 20 тысяч лиг. По-простому говоря, летающая лодка, большая. Подводя итог, хмыкаю я, передавая посмотреть брошюру, и восхищенно вздыхаю. Да это же идеальный артефакт для этого мира. Вот уж точно. Разом соглашаются ребята. Если получится, постараюсь ее выкупить. Настораживает только упоминание про премиум-класс. Чувствую, что недешевое удовольствие. Киваю я, разглядывая инструкцию по положению руки внутри сферы. Управление и в самом деле интуитивное. Тебе вроде бы летать не особо нравится, проницательно замечает Рика. Так то на вертолетах, да и не то чтобы прям совсем не нравится, смутился я. К тому же, если Дина внутри вертушки, то даже нормально. Но лодку сбить явно труднее, КХМ. Жаль, только на 3 дня, вздыхает Сэя. Можно было бы в Токио на ней отправиться, это будет явно безопаснее, чем на машине. Ну, слетать за запчастями от зверя на ней можно, деловито уточняет Лиза. Если управление и в самом деле такое простое, и в самом деле, соглашаюсь я, сутки чтобы освоиться, потом за костьми зверя, и на 3-й день, можно еще чудовищного аморфа прибить или в аэропорт, чтобы ее выкупить много монеток понадобится, самолетов там немного есть. Настроение окончательно улучшилось. За 3 дня, конечно, не успеть переделать всех запланированных дел, но все же много успеть можно. Этот артефакт мне система вовремя подкинула, определенно. До встречи с Линером и соответственно походом в Токио на монстров, созданных последователем пожирателя, уже меньше недели. И летающая лодка здорово подсобит в этом отношении. Глава 109. Лодочка. День. 155-156. Едва разомкнув глаза, первым делом начинаю прокручивать в голове разговор с Шинахарой. Как-то так вышло, что встреча с ним оставила негативный отпечаток на душе. Хочется помыться, словно бы изнутри, клизму поставить что ли, после куда ее тоже вроде бы хотелось, так и подсесть недолго. Громко фыркнув, я приподнялся на футоне и огляделся. Мои красавицы еще спят, посапывают. Глаза невольно скосились на лежащую с дальнего края Шизуку. Она сейчас на боку, грудь немного вываливается в вырез ночной футболки. Сплюснутые сиськи и ложбинка манит, аж в паху заныло от внезапного прилива крови. Лучше уж о девках думать, чем об ублюдке. Пока девушки досматривают сны, провел положенный утренний мацион. Вчера колода прокрутилась, первые 5 карт уже ушли в отбой. Выходной день у системы был, но вот только не у меня что-то. В отбой отправились карты оператора Дельты, Джаггераута, демона-поджигателя, наводчика автоматического гранатомета и гоблина-защитника. Сегодня же на руке выжигатели отряда Кондор, арт-удар, лечение, дух лошади и бес. Вчера были в основном преобразования, сегодня призывы. Ах да, еще же артефакт. Подавив желание вернуться в комнату к девушкам и уткнуться в замечательную ложбинку Шизуки, поплелся на улицу, изображая из себя привидение, стеная стонами от зевоты и потягушек. Свежий, горно-морской воздух выдул остатки сна, взбодрил. Неспешно, прогуливаясь, ушел за здание штаба, к беседке и деревцам, облагороженным клумбами, что скрыты в тени и полумраке, солнце еще низко, а ты рано встал, хотя мог бы». Донеслись до меня слова с намеком из полумрака беседки, вскоре из тени проступило лицо Макота. Доброе утро, приветствую его я, подходя ближе. А сам-то, что тут делаешь? Да вот, как на военную базу перебрался, утро встречаю здесь». Повел он плечами, снова откидываясь на спинку лавочки, и потеребил кардинальскую бородку пальцами. «Тихо здесь и свежо, можно посидеть, подумать». «Понятно», — киваю я, встав неподалеку и начиная разминку. «А я вот тренируюсь». «Полезно», — одобрительно кивает он. Мы на несколько минут замолчали, занимаясь своими делами. Он над чем-то размышлял, а возможно предавался медитации. Я разогревал мышцы и связки, бодрил тело, гоняя кровь. Прикидывал попутно, чем мы будем заниматься в ближайшее время. «Слушай, а Шинахара получается еще не раз прилетит», — внезапно заговорил Макота. «И после того, как ты куда-то уедешь». «Правильно, ну, возможно и да, выпав из реальности, возвращаюсь я обратно. Хм, хотя, золото свое он и посылкой вместе с телами бедствий получит. Пыль в глаза ему пускать уже не придется, тут проблем особо не будет. Но экипаж самолета может что-то заметить или заподозрить. Сболтнуть лишнего уже у себя дома, хм, или из нашего персонала кто-то переметнуться решит, хм, это конечно тоже возможно», несколько поспешно прерывает он мои рассуждения, «но с этим мы разберемся, не сомневайся, я про другое». «Про другое», выдохнув, уточняю я, «то, что они разберутся сами, меня радует безмерно, ох как радует-то, тут какое дело, самолет на обратный рейс заправлять пришлось, я спрашивал у наших техников». Они говорят, что в принципе возможно, что наши гости будут брать топливо с запасом и дозаправляться в Канадзаве, но даже так, вместе с запасами керосина из аэропортов, у нас его на свои нужды едва хватает. Пилотам вертолетов нужно хоть немного летать, чтобы навыки поддерживать. Да и в случае, если придется отражать агрессию организации, по сути они наша главная ударная сила, если тебя не будет. «Вот ты о чем», киваю я. «Уже готовится к моему отбытию, надо же, мы попытались прикинуть, даже если перейти в режим жесткой экономии и летать только в экстренных случаях и максимально редко, и только лучшими пилотами, мы на 2,5 года растянем и все, ну, раз 2,5 года, то месяц еще протянете», задумчиво улыбнувшись киваю я и возвращаясь к тренировке. «Экономить конечно все равно придется, но уж как-нибудь, хочешь сказать, у тебя решение есть?» Подскочил он и подался вперед, хорошо хоть из беседки не выпрыгнул. «Знаешь, откуда его можно будет привезти?» «Привезти, кстати, тоже можно прикинуть, чтобы экономить не так сильно», быстро прикинув, киваю я. «Мы проверим в ближайшие дни аэропорт в Сидзуаке, если там обстановка по мертвецам не слишком тяжелая будет, спланировать операцию можно будет. Заодно дорогу разведаем после рейда в Токио, но это уже вы своими силами будете осуществлять. Мне немного не до того будет». «Супер», воодушевленно кивает он, «это уже решение. Есть еще одно», удержавшись от подмигивания, усмехаюсь я. «Есть такая штука, артефакт, в общем долго объяснять, но он может синтезировать топливо». «Ты ведь серьезно?» Помолчав пару секунд недоверчиво уточняет он. «Ага, уже, хм, месяц или два хамви не заправляем вовсе, ну точнее, один раз заправили и, а он прожорливый, сам понимаешь. Это просто, а...» Он попытался подобрать слова, взмахнул руками. «А много? Что много? Топливо. Он много топлива синт делает, дизеля. Его тоже можно, по нужде будете смотреть. А так, вплоть до некоего высокоэнергетического, для космических полетов. А вот насчет много или мало, ну, у хамви бак на 95 литров, попробовал посчитать на пальцах, в бак хамви только половину черной жижи перелили из литровой банки, за ночь... Полупустой бак, выезженный за день, почти под крышечку, иногда и отливать приходится, у нас запас канистр кстати растет, думаю литров 100 в день минимум, проверите, сами уже рассчитайте, это же просто, аво, воспылал он, словно отхлебнув керосинчику, правда она не вечная, охладил я его пыл, но и рассчитана опять же для работы с топливом для межзвездных перелетов, с керосином ее работы думаю надолго хватит, да и космическая радиация на нее не повлияет, если она вообще на нее влияет. Но это же все равно. Он воздел руки к небу, словно собираясь обратиться к нему с молитвой. «Но отдам через месяц, хм, а ладно, прямо сейчас половину отдам. Отвернись-ка». «Что? Зачем?» – не понял он. «Что бы ни спрашивал, твердо отказался я пояснять. Ничего не понимаю, а ведь только утро началось, схватившись за голову, пожаловался он, но все же послушно отвернулся. Я же залез в инвентарь, задушил по ходу дела жабу, выволок из первой ячейки сумку, из нее уже выудил литровую банку с непримечательной черной массой внутри. Перегнувшись через бортик беседки, поставил ее на стол. «А, откуда ты ее достал?» Все равно задался он вопросом, уставившись на банку, а потом с подозрением на меня. «Сам не знаю, если честно». Из-под пространства, выпучив в ответ на него глаза, признаюсь я. «Шуточки у тебя», — отмахнулся он с интересом, схватив тару и поглядел ее на просвет. «Правда, от этого она понятнее точно не станет. Это оно, она, черная жижа». Усмехаясь, киваю я, пытаясь вернуться обратно к тренировке. «Пока унеси к себе, после завтрака инструкцию, как пользоваться, дам. Хотя там ничего сложного». «Понял». Встав с банкой, он направился было прочь, в последний момент замер с сомнением, оглянувшись. «Это ведь не шутка, ты не пытаешься просто выставить меня отсюда? Тогда цвет в банке был бы не черный», — фыркнул я. «Ну да», — протянул он опять с сомнением и потопал в штаб, прижав ее к груди. Я же занялся наконец тренировкой, попутно продолжая размышлять. В частности, самолет с Эвой Шинахарой на борту прибыл в Пусан еще вчера, поздним вечером. Она должна была немного повоздействовать ему на нервы, а после посадки загадочно исчезнуть в ночи. Кстати, будет отличным ходом, когда он прибудет сюда уже с ученым и как бы невзначай появится Эва. Намек будет более чем понятным. Или она прибыла вместе с ним, или у нас есть свой транспорт до Пусана. Наши руки длинные. Хе. Эва же за 5 минут до полуночи сообщила следующее. Нашла место, чтобы поспать и отдохнуть. Заряда батареи достаточно для разведывательной миссии. В городе блокпосты и патрули на каждом перекрестке. Большая активность в порту, много военных кораблей. Начну с него. Следующее сообщение от нее я получу опять же, за 5 минут до полуночи, не раньше. Специально так сделали, чтобы связь для срочной эвакуации была, на случай, если она как-то ошибется. Возникшую еще вчера идею с диверсией зарубили сразу же, точнее, сам и зарубил. Без регулярного, системного, так сказать, подхода, для нового рассвета это будет комариным укусом. Вот если бы удалось все руководство разом накрыть, но это так просто не делается, к сожалению. Сначала нужно узнать, кто входит, так сказать, в высший эшелон. Потом выявить их местонахождение, узнать, где они сходку проводят, если вообще проводят, да. Ну и просто так их грохнуть тоже не с руки, лучше всего устроить все так, чтобы сдохла половина сволочей, чтобы выжившие грызню между собой устроили за передел власти, а там и самим что-то перехватить. Ух ты, это я уже прикидывать начал, как мне в эту банку с пауками влезть. Хм, ишь, Хелицер раскатал. Отрасли, понимаешь, за месяц такое не провернуть. Можно, правда, бросить все дела тут, грузить на летающую лодку имущество и лететь через море. Пару дней Ева как раз поразведует, куда именно, а там уже и влететь всеми ногами в жир. Ну, не настолько положение отчаянное, чтобы на такие шаги идти. Но в теории, даже самому интересно над этим поразмыслить, если, например, использовать все 4 карты драконов подряд. Боевую силу организации на полуострове я, скорее всего, разгромлю за счет внезапности. Правда, может так случиться, что и нет, могущество драконов я еще не знаю. Предполагаю только, что немалое. Вот так вот, пока тело потеет, голова тоже занята, вроде как работой, а на самом деле фигней страдает. Дармоедка. Завтрак у нас проходит в здании штаба, на первом этаже, видимо, в бывшей комнате отдыха офицеров. Аккуратные диванчики, белые столики перед ними. Несколько микроволновок и электрочайников стоят наподобие кухонного гарнитура, выставленного вдоль стенки. Даже 2 раковины имеются и 2 холодильника. Наша компания заняла помещение практически полностью, на время вытеснив местных жителей. Впрочем, Макота организовал нам сервис, поэтому Саика и Ханаби от готовки были освобождены. Насыщаясь, обсудили планы на день, очередной топливный кризис и мое решение по нему. Может, стоило отдать артефакт через госпожу Такаги? Спрашивает Рика, осторожно подув на парующую чашку с чаем, сидя на диване напротив. Не думаю, что он побежит его организации продавать или королем бензоколонки станет. Усмехнувшись, пожал я плечами и глянул на сидящую рядом Саю, что задумчиво накрутила кончик хвостика на палец. Заметив, она кивнула одобрительно. Да и кадр он проверенный, и делом, и способностями, ина. Я не спорю, просто. Рика неопределенно пожала плечами, явно все еще находясь под впечатлением после вчерашнего спектакля, махнув рукой, снова подула на чай, отхлебнув, встрепенулась. Кстати, а как проблему с топливом собирался решать Шинахара? Наверняка ведь у них был какой-то план. Хм, если я правильно помню, то они в будущем планировали зачистить портовую зону в Тита. Но заниматься всем этим должен был Миядзаки со своим братом. Куда если бы сумел каким-то образом перехватить власть, решал бы проблему аналогично, тоже прихлебывая горячий чай, поясняю я. Нам порт получается лучше не зачищать. Так, словно заглянув в мои мысли, говорит Сэя. Угу, десант самый реалистичный способ захвата префектуры, учитывая наш контроль над туннелями, киваю я. Судя по всему, первыми в дело вступит КХМ, феодалы или феодал. Пока они будут зачищать прослойку зомби в порту, у Юджина будет время собрать силы и даже отбиться без нас. А зачем им в порту высаживаться? Подключилась к разговору Рэй. Можно ведь на пляже каком-нибудь. Не ко всякому пляжу корабль с припасами подойдет, улыбнувшись, поясняет Лиза, вступив в разговор со знанием дела. Чувствуется офицерская косточка. Они ведь не набег устраивать будут, а захват территории. А даже 100 человек бойцов, знаешь, сколько еды и воды в день потребляют, а боеприпасы, топливо, раненых вывозить, да и что толку, если они все пешие будут. Нужно хотя бы грузовики или машины выгружать. Если это не морская пехота будет на воздушных глиссерах или вертолетах, то без порта им не обойтись. Поняла, бодро кивает Рэй. Ну, 100 человек они лодками еще снабжать смогут, вздохнул я, допивая чай. Но их будет явно не 100. Хотя Юджин все равно собирался побережье под наблюдение взять, в том числе и камерами, всякое может случиться. Ну, это правильно, Лиза одобрительно кивнула. Так вроде все обсудили. Кто хочет полетать? Заканчивая завтрак, спрашиваю я. Ребята начали переглядываться, в итоге лез рук. Все получается? Ага. Дружные кивки. Хм, ну я собирался к Макото после завтрака зайти, инструкцию по черной жиже оставить. Заодно попрошу водителя выдать, чтобы Хамви домой привез. Надеюсь, домой полетим, а не поедем. Мы ушли в дальнюю часть военной базы, в конец взлетной полосы. Сейчас здесь только пустая будка диспетчера посадки. Да еще на вершине горы, справа от торца взлетки, видно антенное хозяйство дальней связи. Кустики, до самого ущелья в километре впереди, старательно вырублены, а трава выполота. Слышен рокот и шум разбивающегося о камни прибоя. Там еще и утес в несколько десятков метров высотой. Небо ясное, перистые облака далеко в вышине, редкие. Солнце светит хоть и по-осеннему, но очень тепло. В общем, погода самое то, чтобы полетать. Ладья появилась из временной ячейки инвентаря сразу же, вся, без всяких эффектов, раз и уже тут. Я отшатнулся от выкрашенного белой краской борта, что вырос в полуметре от меня. Захрустел гравий, когда лодка всей массы опустилась на землю. Уже медленнее отошел назад, слыша цоканье и восхищенные вздохи ребят. Все же здоровенные, хотя они уже и демонов видели, и исчезающие в колодце самолеты, но все равно впечатляет. Метров 12 в длину и примерно 2,5 в ширину. Узкий нос, клином, с небольшим мостиком, окруженным резными перилами, эдакая смотровая площадка. Корма с плавными изгибами, закругленная и гладкая, словно ореховая скорлупа. На ней еще одна площадка, чуть выше, капитанский мостик, наверное. Борта высотой 1,5 метра, не больше. Все украшены затейливой резьбой, в основном геометрической. Круги и палочки, сложенные в квадраты и треугольники, похожи на иероглифы и одновременно не похожи. В первой четверти носа и также кормы, по 2 драконьи лапы, посадочные опоры. Сами они белые, но когти и чешуйки внахлёст, заботливо вырезаны в дереве, для объема, по контуру прокрашены черным. Корпус же весь белый, только черная полоса тянется вдоль днища. Нет рулей, крыльев или киля. Даже мачты нет, только лапы, опоры и мостики в носовой и кормовой части. После того, как глаз охватил ее целиком, заметил несколько металлических колец на бортах. В середине корпуса откидной трап, обитый на конце белым же металлом. Я прикоснулся к борту, ощутив холодную и гладкую поверхность, словно бы покрытую лаком. Пальцы кольнуло разрядом статического напряжения, хотя от дерева вроде как не должно. Трап бесшумно соскользнул вниз с мягким звяком, коснувшись земли. Серая сфера на подставке, модуль управления белым ветром, что я держу в руке, перестала быть серой, стала полупрозрачной, словно бы наполненная молоком или туманом. Скорее всего, активировалась. Взошли на борт. Дно, или скорее палуба, плоская, очень похожая на дорогой паркет, еще и украшенный непонятными символами. а вот остальной интерьер довольно скромный. Кожаных кресел с массажем, подставкой для ног и откидными подлокотниками нету, как и грудастых стюардесс. Зато есть аккуратные скамейки у борта, в передней части летающего судна. Там же два складных столика на скромной деревянной ножке. В середине корпуса, в дне, виднеется двустворчатый люк и шесть металлических колец. В скругленной корме, как оказалось, есть еще и грузовая аппарель. Что-то объемистое и тяжелое можно грузить через нее, но на хамви не рассчитано, на телегу какую и то не слишком большую. На носовом мостике оградка небольшая, мне по колено примерно, в корме чуть выше, по пояс. Удобств для сидения там никаких нет, если не считать гладкой и твердой поверхности пола и небольших столиков, похожих на низенькие чайные. Но ничто не мешает поставить стул и выпасть на нем за борт при резком маневре. Я невольно фыркнул, представив эту картину. «Вы уже куда-то собрались?» Взглянув на пристраивающихся на скамейках девчат, ухмыльнулся я. В небо, ткнув пальцем вверх, сделала Рэй многозначительное движение головой. «Это без проблем, но, сначала я полетаю сам», я посерьезнел. «Взлететь на этой штуке, судя по инструкции, проблем не будет, но пока я в посадке уверен не буду, не хватало еще убить нас всех об землю». А сам под преобразованием, нахмурившись, согласилась с моими аргументами Сэя. «Угу, зачем мы тогда сразу сюда перлись?» — заворчала Рэй, состроив кислую мордашку. «Ну уж точно не угробится», — хмыкнул я, следя за тем, как они сходят обратно на землю. «Да и со стороны посмотрите, как оно выглядит, а там уже и вместе полетим». Спровадив шутливо ворчащих девчат на землю, я взошел по боковой лесенке на кормовой мостик, активировав преобразование в выжигателя. Огнемет и шлем со встроенной системой дыхания положил на столик, пока не пригодятся. Махнул девчатам рукой. «Ну что, земля, прощай!» Пробормотал я, берясь за модуль управления и погружая в него ладонь. Белые ряпи клубочки белого тумана дыма покрыли поверхность сферы, скрыли ладонь, что окунулась в подобие жидкого воздуха. Он приятно холодит кожу, обволакивает со всех сторон, затекает между пальцев. Я медленно и плавно, чуть согнув пальцы лодочкой, повел ладонью вверх, поднимая ее. Спустя мгновение ладья бесшумно оторвалась от земли. Вместе с тем поднялся трап у борта, засмотрелся на начавшую удаляться землю, девичьи фигурки внизу. Спохватившись, остановил взлет, опустив ладонь к центру сферы и выпрямляя пальцы. Подъем прекратился, и я завис в метрах в пяти от земли. Высота всего-то второго этажа примерно. Ладья замерла, легкий порыв ветра ударил в ухо, растрепал волосы. Так, со взлетом и в самом деле все просто. Не стал выпендриваться и немедленно отправляться в свободный полет, опять сложил ладонь лодочкой, медленно опустил ее в самый низ сферы, почти к подставке. И ладья послушно начала снижаться. Никаких рывков, дерганий, даже качки нет. Правда, еще не пытался на ней маневрировать, но все равно. С деревянным стуком посадочные опоры коснулись земли, кажется, прямо того же места, откуда взлетел. Громко выдохнул спертый в груди воздух, забыл, как дышать. Сердце, застывшее, словно пустилось в пляс от восторга. Губы сами расползлись в улыбке. Сейчас еще облет сделаю, простые маневры проверю и можно будет уже всем вместе, заявил я ожидающим девчатам. Давай, давай. С легким азартом подогнали они меня. Снова ладонь внутрь сферы и на взлет. В этот раз движение чуть энергичнее. Взлетаю заметно быстрее и выше. Небольшой изгиб в запястье, чтобы пальцы приподнялись выше. И нос лодки также послушно задирается вверх. Интуитивно понятное управление. Не соврали торгаши. Ладонь внутри сферы чуть вперед. И сразу происходят две вещи. Белый ветер окутывается мягким голубоватым свечением. Это сработал воздушный щит. Он предотвращает случайное выпадение груза и пассажиров за борт после превышения высоты в 6 метров. Чтобы выпрыгнуть, нужно приложить некоторое усилие или открыть люк в днище. А второе, фигурки людей внизу стали уплывать за корму. Крен на бок, 30 градусов максимум. Сделать на ней бочку, не будучи культиватором, невозможно. Продолжая медленно скользить вперед, с левым креном, я повернул кисть в ту же сторону. И ладья послушно завернула нос, идеально, просто идеально. Еще меньше минуты ушло у меня на то, чтобы освоить простейшие маневры. Набор высоты с ускорением, пикирование, нос больше чем на 40 градусов не опускается и на высоте 10 метров скорость замедляется. А опускаясь ниже, лодка выравнивается и скорость падает до минимальной, правда, я особо и не разгонялся. Скольжение боком, легче легкого, оно же с креном в 30 градусов. выполняется просто. Скольжение со снижением и разворотом, да, все еще проще простого. Полет на скорости и резкая остановка, небольшие неудобства в желудке от рывков, но находясь на мостике я все равно даже с места не сдвигаюсь. Это идеальный артефакт для этого мира, и наверное далеко не только. Путешествие в почти полной безопасности. Завис в нескольких десятках метров от земли и ложись спать. Ни один зомби или лиходей какой не доберется. Скорость полета в районе 200 км в час, будь она у меня с первого месяца. Можно было бы сотни, если не тысячи людей спасти. Для начала так. Потом тех же зомби можно было уничтожать хоть по несколько тысяч в день, да еще и в относительной безопасности. Знай, лети метрах в 5 от земли и расстреливай их. Да что расстреливай. В корме грузовая аппарель. Грузоподъемность 10 тонн. Можно хоть 10 тонн камней загрузить и устраивать ковровые бомбардировки. Или бочки с напалмом вниз скатывать. Или, ах, мечта. А потом, как с военными разобрались бы, вдоль бортов пулеметы. Турель с крупнокалиберным пулеметом и автоматическим гранатометом на нос. Да при желании можно было бы еще и противотанковые ракеты на нее поставить. Наверняка можно прицельные приспособления с той же кобры снять. Всего лишь после 10 минут пробных полетов я практически влюбился в эту лодку. Жаль, что она только на 3 дня. Нужно обязательно постараться выкупить. Интересно, сколько стоит подобный артефакт? Премиум-класс с дешевым по определению не будет. Поймав взглядом фигурки ребят, что задрав головы наблюдают за моими эволюциями в небе, энергично замахал рукой, улыбаясь как акула, как бы харя не треснула. Направил ладью вниз, плавным движением руки, выравнивая ее и заходя на посадку. Легонько толкнула в ноги, когда посадочные опоры, ударившись о землю, заскрежетали по гравию взлетки, гася остаточную инерцию. Надеюсь, за поцарапанную краску на них с меня не вычтут. Прошу на борт, дамы и господа. Поставив модуль управления на капитанский столик, в кажется детском восторге говорю я подрагивающим голосом, активирую опускание пассажирского трапа. Не забываем передавать за проезд. Что передавать? Тебе там ветром надуло? Фыркнув, переспрашивает Рэй. Лыбится-то как, аж противно. На дурачка похож, ухмыляясь, соглашается с ней Рика. Повторяйтесь, фыркнув, особо не реагирую я на подколки. Так понравилось? Понимающе кивнув, поддерживает меня Лиза. А очень, честно признаюсь я, ощущая, как бурлит от восторга кровь. Но выглядело это странно. Поднимаясь по трапу наверх, проговорила Сэя. Необычно, соглашается Шизука и, улыбнувшись, добавила. Впрочем, ничего по-настоящему необычного сегодня все же не было. Это же всего-то летающая лодка. И в самом деле, она всего-то летает, соглашается Саика, сверкнув улыбкой. Вот бы на нее пулемет поставить. Сразу же поделился со мной Кота. Угу. Киваю я, мы с ним понимающе переглянулись. Поделившись восторгами и ответив на некоторые вопросы по управлению, перешли к делам более насущным. Сегодня большого забоя мертвецов устраивать не будем. В Тита, пользуясь летающей лодкой, зачистим бедствий. Потренируемся в управлении, не только я, но и те, кто еще возжелает на обратном пути домой. И полетаем еще немного, уже вернувшись, или много. Сэя, на подгибающихся ножках, с огромными и испуганными глазищами, выглядит как новорожденный олененок. Косясь на проносящийся за бортом пейзаж, вцепилась рукой в поручень и мою протянутую ладонь, взошла на кормовой мостик. Укусив себя за губу, произнесла робко улыбаясь. Интересно, что подумали люди на военной базе, когда мы взлетели? Ну, ХМ, можешь вечером у Юрика, Сан, спросить, улыбнулся я в ответ. Ты все так же забываешь добавлять суффикс сразу, покачала она головой и, вздрогнув, вцепилась мне в локоть, едва бросила взгляд за борт. Высоко. Ну это еще не высоко, метрах в 30 от земли летим, расправив плечи, заявил я гордо, черпая уверенности в ее страхе, приобнял за плечо. Можно и побыстрее, и выше. Лучше не надо, поежившись, пробормотала она, снова с опаской косясь за борт. Трусишка. Так высоты боишься? Не то чтобы боюсь, отозвалась она, недовольно надувая губки. Я знаю, что случится, если мы с нее упадем, и мне это не нравится. Развыпендривался тут. Хе, это просто бравада, у самого колени подрагивают, признался я, вызвав у нее улыбку. Но упасть эта штука не должна, скорее всего. Иногда ты не должен высказывать сомнения. Ткнув мне локотком в бок, недовольно дует она губки снова. Вы тут опять флиртуете? Саика легко и уверенно взошла на мостик, придерживая две катаны на поясе, даже не притронулась к перилам. Немного странно, что нет встречного ветра. Это из-за голубого свечения вокруг лодки? Да, воздушный щит, наверное, кивнув, отвечаю я. Это же все было ответом на фразу Сайка. У Сай дернулись уголки губ. А, мы недоуменно уставились на нее, но она просто отмахнулась от нас с самодовольной ухмылкой. Гений, что-то поняла, но объяснять не стала. Чтобы лодка продолжала движение по курсу, не обязательно постоянно держать руку в сфере. Можно разогнать ее до определенной скорости и порывистым движением вперед вынуть ладонь. Ее создатель предусмотрел защиту от дураков. Когда впереди окажется препятствие, лодка начнет замедляться, вплоть до полной остановки. Чтобы заставить ее пойти на таран, нужно опять же быть культиватором. Невеликое ограничение за такие возможности. Мы над Титой, пора приниматься за дело, говорю я, бросив взгляд за борт. Сэ, Лиза, готовьтесь. Ага, отозвались девушки. Бедствий в городе сейчас немного, всего-то четверо. Пока мы будем заниматься их ликвидацией, бес соберет небольшую толпу и мы поработаем по ней с воздуха. Когда еще такой случай представится? Диктую адрес первой цели и через пару минут мы уже над ней. Еще около минуты уходит у Лизы, чтобы с помощью мухи ее найти и передать данные Дине. Выстрел, мы летим по следующему адресу. Управление лодкой в самом деле интуитивное, поэтому даю порулить всем желающим, а желают почти все. Кота, впрочем, отказался, устроившись на носовом мостике с винтовкой, он отрабатывает стрельбу с воздушной платформы. Убедившись, что ребята справляются, а Сэя за всеми присматривает, присоединяюсь к нему. Меньше чем за час бедствия ликвидированы, бес к тому времени уже отпрыгался, правда я не видел как, но почти 40 зомби он прикончил. Жизненной энергии не очень много, но все равно приятно. Я еще сбросил на район его выступления прицельный арт-удар, и к моменту, когда мы закончили с бедствиями, пыль как раз уже улеглась. Толпа внизу не сказать, что большая, сотни полторы-две мертвецов всего. Бес заинтересовал их слабо, а раскаты взрывов оглушили и дезориентировали, к тому же не слабо проредили. Сползтись же на разорванные тела побратимов с соседних улиц еще не успели. Летающая лодка изящно пронеслась над их головами, метрах в 10 над четырехполосной дорогой. Плавно провернулась вокруг своей оси, заскользила правым бортом вперед, прежде чем остановиться и снизиться, метров до 4 прямо перед невидящей нас толпой, жадно подъедающие останки. Завалилась уже на левый борт, ребята тут же уперлись в него коленями, пристраивают оружие. Загрохотали выстрелы, практически в упор. Взвыло несколько крикунов, словно сирены воздушной тревоги. Лиза взяла мой огнемет, ей как раз надо набивать фраги для повышения уровня, а со штатным пистолетом это делать все же не так удобно. Длинная струя огня ударила вниз, разбилась об асфальт, расплескалась напором яростного пламени. Ребята стреляют спокойно, одиночным огнем. Меткие и частые выстрелы выкашивают мертвецов одного за другим. Целая просека выжигается огнеметом, и лодка медленно проплывает на ними, как утюг над гладильной доской, и сотня зомби истаяла за считанные мгновения. Разворот на 180 градусов и еще один проход над побоищем, но уже в обратную сторону. Добить чудом уцелевших, не поймавших пулю или недостаточно обгоревших коллег. В конце улицы, снова поворот, чтобы оценить результат. На дороге застыли тела, некоторые еще содрогаются в агонии, некоторые горят, но больше активных мертвецов на дороге нет. А вот на обочинах движения все активнее, крикуны завывают, зазывают новых, в таком режиме можно было бы работать хоть весь день. Да, этот артефакт идеален, выравнивая ладью, проговорил я вслух, круче только палка-нагибалка. Полет до дома занял меньше часа, правда сразу приземляться не стали. В Токоносу Сити высадили духа волка и лошади, искать зомби-пожирателя. А ворон опять отправился по уже известному маршруту. Сначала проверка обстановки за туннелями, потом к чудовищному аморфу, через аэропорт в Сидзуаке и конечная у молодой поросли в Якогаме. Вернулись в Фудай аккурат к обеду. Наш Хамви еще только-только с военной базы выехал вместе с конвоем, везущим Юрика и ее соратников. Вроде бы ничего особенного, но уже кучу дел переделали и весь день еще впереди. Летающий транспорт — это идеально, особенно если он твой собственный. Лодку припарковал в инвентаре. Как оказалось, из временной ячейки я могу ее не только достать, но и убрать удобно. К тому же во дворе на ней особо не сядешь, места столько нет, а на улице не хотелось бы смущать умы людей еще больше. И так уже перестарался. Во время приема пищи приняли волевое решение, раз уж пилотирование такое простое, то надо пользоваться случаем. Прямо сейчас отправляемся в Нагою, Ворон уже на подлете к туннелям, если все в порядке, сразу же посетим аквапарк и заберем запчасти от зверя. Надеюсь, мертвецы его кости не растащили, а потом уничтожим столько бедствий в городе, сколько до конца светового дня успеем. Кристаллит не помешает в виду больших планируемых трат. К тому же, в Нагое зомби все это время себя чувствовали вольготно, да и больше их там раз в 10 должно быть. Наверняка мутировавших тварей там расплодилось преизрядно, урожай будет хорошим. Единственный недостаток летающей лодки, автопилота у нее нету и лететь по маршруту самостоятельно она не в состоянии. Поэтому надо постоянно поглядывать, где именно ты находишься, а то можно из курса сбиться. С другой стороны, и на обычном самолете, да хоть на воздушном шаре, все было бы точно так же. Ну и ночью на ней особо не полетаешь, прожектора очевидно тоже нету, как и радаров и прочего. Но с другой стороны, и убиться она не даст, просто остановиться перед препятствием, горой или небоскребом, например. В общем, пытаюсь найти в ней минусы, но все они перекрываются жирными плюсами. Отрешенно посмотрел на принижающийся горный хребет, отделяющий префектуру от центральной части острова. Мы мчим на высоте около километра, на максимальной скорости. Воздушный щит голубыми всполохами окружает ладью. Завывает набегающий поток воздуха вокруг лодки, разрезаемый острым носом. Но нас лишь нежно обдувает ветерком. Летать, да еще вот так, девушкам очень понравилось. Ощущения и в самом деле волшебные. К тому же после того, как закончим со зверем, они еще и порулить собираются, пока будем над Нагоей бедствий гонять. Мне и самому управлять ею понравилось. План же действий у нас простейший. Подлетаем к аквапарку, Лиза доразведает обстановку внизу с помощью мухи. После чего, мы зависнем над проломом в крыше и Сильвия, под прикрытием остальных охотниц, спустится вниз на тросе и постарается взять что-то из останков зверя. Огневой мощи всей группы хватит, чтобы обеспечить ей полную безопасность на минуту-другую. «Капитан, впереди рифы!» — шутливо кричит с носового мостика Рэй, приложив ладошку ко лбу. Она там вместе с Хисаши уже несколько раз изобразила розу, широко раскидывая руки и подставляя лицо набегающему ветру. Надеюсь, айсбергов летающих нету. Приготовиться к всплытию. Наша лодка идет в небеса. Не менее шутливо кричу я в ответ. Склоны гор поросли лесом, переливаются оттенками зелени и всполохами красного. Густая тень, от вздыбившейся земной тверди, легла на листву, что посмурнело и стало глубокой, как море. Серо-коричневый камень, растрескавшийся и обветренный, словно сточившиеся зубы, пробивается через это буйство растительности. Это так красиво. Шизука пристроилась у борта и вовсю глазеет на пейзажи внизу. Вон, там кажется олень. Смотри, смотри, Сая, эх, не успела, быстро слишком летим. У меня голова кружится, если долго смотреть, с некоторой завистью и дрожа коленками отзывается она, бросив ж быстрый взгляд с середины кормового мостика. Она хоть и отчаянно трусит, позиции не сдает и в центр ладьи не уходит. Саика же напротив уверенно прогуливается по всему мостику, смотрит вниз то с одного борта, то с другого, как, впрочем, Ирика и остальные. Одна она в нашей компании трусишка оказалась. Перемахнули через горы и спустя минуту, наклонив нос ладьи вниз, вижу вдали окраины Нагои. Сверху, своими глазами, все воспринимается несколько иначе, чем глазами духа, осознание больше. Многие километры городской застройки тянутся чуть ли не до горизонта с редкими зелеными пятнами парковых зон и длинными, серыми лентами дорог. Последние в некоторых местах обильно забиты машинами, а в других – поразительно пусты. Постепенно снижаясь, мы проносимся белой стрелой над домами, почти до центра города. Колесо обозрения, с южной стороны города, стало отличным ориентиром на парк, а после увидел и опознал запомнившуюся крышу непосредственно аквапарка. «Подлетаем», – сообщает Лиза, тоже опознав место работы и завозившись с беспилотником. «То самое место», – узнают ребята запись с видео, – вчера вечером просмотренного. Опустив ладонь в сферу, я плавно отвожу ее назад, замедляя полеты с небольшим креном, веду ее в легком скольжении, как бы облетая носом крышу аквапарка. Увидел рваную дыру в стеклянной части от пробивших ее ракет и внушительный пролом в бетонной секции. Запускаю муху, комментирует Лиза, и дрон срывается с ее руки, черным пятном, практически бесшумно уносится к пролому. «Силь, готовься!» «Я уже», — отзывается она, возясь с тросом и кольцом у люка в днище. «Хорошо». Ребята рассредоточиваются по периметру лодки, беря пространство под наблюдение. Хоть мы и зависнем в паре метров над крышей, но обстановку все равно нужно контролировать, не на прогулке. Правда, стрелять, привлекая внимание, мы не спешим. Только Ханаби, готовясь прикрыть Сильвию, поднимает в небо стрелы. А лодка, медленно, словно сдуваемая ветром, надвигается на пролом. Я веду ее максимально нежно и не спеша. «Большой мальчик на месте», сообщает Лиза с прищуром, вглядываясь в экран лаптопа. «Там темно и грязно, Силь, но его ты точно не перепутаешь». Я заглядываю ей через плечо. Камера дрона выхватывает затененное пространство аквапарка, покрытый бетонной пылью и обломками пол. На нем отчетливо видны массивные куски костей, частично раздробленных, припорошенных вездесущей пылью, потеками грязи и сгнившей плоти. Зомби, подъедая его, частично растащили их по округе. И хотя собрать этот конструктор обратно даже специалисту было бы непросто, биоматериал собрать можно. Мертвяки внизу тоже имеются, но не так уж и много. Впрочем, темные силуэты маячат сквозь присыпанный проход в административную часть аквапарка. Здесь им, возможно, неуютно, крыша вот дырявая. Створки люка ушли вниз, раскрываясь и подгибаясь, прижимаясь с другой стороны к днищу лодки. Сильвия соскользнула вниз, Ингрид ее страхует, Дина и Ханаби прикрывают, мы держим периметр. Не сразу, но до нас добрался удушливый аромат разложения, времени еще немного прошло. Тем временем Сильвия спустилась и завозилась внизу, не отцепляя троса. Звук удара, стук по камню, грохот чего-то осыпавшегося, гул встрепенувшихся мертвецов. Десяток секунд и громыхнул первый выстрел. Дина разнесла голову бегуну, рванувшего на источник звука. Раскат еще не затих, как где-то внутри комплекса раздался пронзительный визг. Прямо через открытый люк лодки вниз пронеслось несколько стрел. «Я готова, поднимайте», — кричит Сильвия. Тут же затарахтел ее пистолет-пулемет, срезая набегающих зомби плотной очередью. Снова раскатисто бахнул громовержец Дины. Я уверенным движением поднимаю ладонь вверх. Ингрид тянет подругу, что быстро перезарядившись, снова разряжает магазин в мертвяков, отчаянно метившихся к ней. Оставшиеся стрелы также пролетают через люк. Ханаби все видит и не дает бегунам вцепиться во взмывающую вверх девушку. Спустя минуту, откашливаясь и пытаясь продышаться свежим воздухом, охотница передает мне несколько костей, в том числе одну трубчатую, в которой явно видны следы биологического материала, страшно вонючего. Вот и все, удовлетворенно упаковывая его, говорю я. Спасибо, Силь. Кашляя, она только отмахнулась, стянула с рук перчатки и выбросила их. Шизука тут же сунула ей бутылочку с водой, которую она жадно засосала. Усевшись на скамеечку у борта, она расслабленно переводит дыхание.